«Да успокойся ты», — сказал я, прижав крепко слепленный снежок к ноющей скуле. «Я сам вывел его из себя, так что ты тут ни при чем. Тем более, что мне это и нужно было». «Что?» — она удивленно захлопала глазами. «Я не понимаю. Мы сидели на лавочке на набережной, минутах в 5 ходьбы от ресторана. Я поспешил оттуда уйти, пока не начались неприятности, а они могли начаться. Разумеется, что после случившегося тут же вылезли администратор и владелец заведения. Конечно же, они начали винить меня, но, на мое счастье, сидящие за столиком люди быстро убедили их, что пострадавший именно я. Даже полицию хотели вызвать, но я настоял, что все в порядке, и, взяв Марину за руку, поспешил покинуть заведение. «Лучше объясни мне, что вообще происходит», — попросил я ее, стирая с щеки растаявшую воду и вновь прикладывая подтаявший, но такой благословенно холодный снежок к скуле. «А мне ведь сегодня на прием еще идти, блин». Марина молчала, явно не совсем понимая, что ей вообще стоит сказать в этой ситуации. Она все еще находилась в эмоциональном раздрае, и я не мог ее за это винить. «Да только вот время у меня не резиновое. Марин, ты так и будешь молчать?» — спросил я. «Прости, передо мной тебе ни за что извиняться», — вздохнул. «Просто объясни мне, что происходит, во что ввязался твой отец. Они сейчас работают над коллективным иском», — негромко рассказала она. «И в чем проблема?» «В том, против кого именно они его ведут». Ответчик, младший сын графа Харитонова. Услышав фамилию, я нахмурился. Почему-то мне она казалась удивительно знакомой. Точно был уверен, что уже слышал ее раньше, только не мог вспомнить, где именно. Я выкинул кусок подтаявшего снега и, наклонившись, зацепил ладонью еще горсть, после чего быстро слепил из нее нечто напоминающее шарик и прижал к скуле. «Рассказывай, что именно за дело?» Она рассказала. Если вкратце, парень возвращался домой и, не справившись с управлением, влетел на своей машине в пригородный автобус. Дело происходило вечером, так что в автобусе, к сожалению, находились люди. И если сам парнишка-аристократ отделался довольно легкими травмами, машина с ее подушками безопасности и прочным кузовом уберегла, то вот автобус из-за столкновения улетел с дороги и вломился в лес. Почти все пассажиры получили травмы. 5 оказались очень тяжело ранены. Один из них, водитель автобуса, умер еще до приезда медиков. Разумеется, что со стороны защиты вовсю обвиняли водителя автобуса, но я этому даже не удивился. Мол, именно он не справился с управлением, чем и спровоцировал опасную ситуацию, результатом которой стала авария. А вот истцы, которыми выступали пострадавшие, заявляли совсем другое. В частности то, что именно машина этого парня врезалась в автобус на съезде с шоссе, и именно он был во всем виноват. «Хорошо, но я не понимаю, при чем тут консультация твоего отца?» – покачал головой. «Ты сказала, что из-за этого дела он может потерять фирму, но я не совсем понимаю, как адвокаты Харитоновых пытаются спустить это дело на тормозах», – объяснила Марина. «Я поговорила с парой знакомых с папиной работы. Они говорят, что у них уже сейчас едва хватает денег, чтобы вести это дело. А если они его проиграют, то судебные издержки буквально разорят их. Ну, тогда понятно. Тоже известный мне вариант. Сам таким пользовался». «Ясно», — вздохнул я и выкинул снежок. «Будем разбираться». Мои слова заставили Марину поднять голову, а на ее лице было написано удивление. «Ты все еще хочешь помочь ему?» Практически не веря в то, что говорит, произнесла она, даже после того, что он сделал. «Марин, я хочу помочь тебе, а не твоему отцу», — поправил ее, вставая со скамейки. «Потому что именно ты меня об этом попросила, а это для меня большая разница. Кажется, она в меня слишком сильно верит». Стоило мне это сказать, как в ее глазах загорелась надежда. Но тут же пресек я ее попытку заговорить. «На будущее, если ты хочешь меня о чем-то попросить, то так и делай, хорошо? Не нужно пытаться мной манипулировать. Ты поняла меня, Марин? Я этого не люблю». Ну вот, теперь всю надежду, что зародилась в ее душе, моментально вытеснил стыд. Она сразу поняла, о чем именно я говорил. «Ладно уж, не буду ее мучить слишком сильно. Пошли», — сказал я. «Куда? Как куда?» Я улыбнулся, но ноющая от боли челюсть заставила меня скривить лицо. «На работу к твоему папаше. Что я, зря по морде получил, что ли?» Глава 12. Открыв дверь, мы зашли в офис, принадлежащий отцу Марины. Я еще с прошлого визита сюда знал, куда именно нужно идти, так что направился сразу в ту сторону, где располагался его кабинет. «Простите», — окликнула нас молодая девушка, заметив, как мы целеустремленно идем вперед. «Кто вы? Вам помощь, Марин?» «Постой здесь», — сказал я идущий за моей спиной Скворцовой. «Но», — без «но» отрезал я, — «ты сейчас, прости за слова, раздражающий фактор, так что подожди здесь». «Хорошо», — оставив Марину позади, я уверенным шагом направился к двери под недоумевающими взглядами окружающих меня людей. «Стойте», — предприняла еще одну попытку девушка, видимо, секретарь, — «вам туда нельзя, подождите». Не обращая внимания на ее возгласы, я просто подошел к двери и открыл ее, застав отца Марины сидящим за своим столом. Он поднял голову, оторвав взгляд от разложенных на столе бумаг, и уставился на меня, сначала в недоумении, видимо, не ожидал столь скорого визита, но эта заминка быстро прошла, всего какая-то секунда, после чего выражение на его лице приняло весьма и весьма недобрый вид. «Кто тебя сюда звал?» — рявкнул он, поднимаясь с кресла. «А меня не надо звать», — ответил я. «Я сам прихожу, Владимир Викторович, простите». За мной в кабинет влетела та самая девушка, которая наконец смогла меня догнать. Я пыталась его остановить, но... «Света, уйди», — тут же приказал он, даже не дослушав ее лепет до конца. «Я сам разберусь». «Да, Светочка», — улыбнулся я, — «оставь нас, пожалуйста». «А ты вообще заткнись», — Владимир гневно уставился на меня. «Ну что?» — спросил я, когда дверь за моей спиной закрылась, оставив нас наедине. «Полегчало, что, когда дал мне по морде?» — пояснил я. «Легче стало, я могу и еще раз врезать, если ты прямо сейчас не уберешься из моего офиса». Его лицо исказило злость. «Нет», — покачал я головой, — «не можете». Поднял руку, показав ему указательный палец. «Один раз», — произнес, глядя ему в глаза. Кажется, он немного растерялся. «Что? Что это вообще значит?» «Это значит, что я могу позволить дать мне по морде лишь один единственный раз», — объяснил я. «Попытаешься снова, и я подам на тебя в суд. Правда, не за этот раз, а за первый». Кто-то мог бы подумать, что это разозлит его еще сильнее, но нет. Вместо этого он презрительно усмехнулся. «Значит, шантаж», — медленно, почти по слогам произнес он. «Хотя чего еще ждать от, знаете, в чем ваша ошибка?» Перебил я его, садясь в кресло напротив. «За исключением того, что я, видимо, слишком слабо тебе врезал». «Ой, давай вот без этого, ага», — скривился. «Если бы я не позволил, то ты бы этого не сделал. Так что предлагаю сделку. Мы с тобой говорим, а взамен я не подаю на тебя в суд. Благо там и свидетели имеются, и, уверен, записи с камер будут. Думаешь напугать меня этим?» — возмутился он. «Думаю, что тебе абсолютно не нужны лишние проблемы, когда у тебя над головой висит дамоклов меч в виде дела, в которой ты влез по уши и теперь в нем тонешь. Насколько вас еще хватит? Месяц-то хоть продержитесь? Это не твое дело». «Да и угадаю. Я даже не позволил ему закончить предложение. Ваши клиенты требуют компенсации, верно? Хотя бы потому, что уголовное дело по итогам расследования так и не было возбуждено. Не помню, чтобы я обсуждал с тобой это дело», — раздраженно бросил он. «Да что тут обсуждать-то?» — развел я руками. «Вы в заднице. С самого начала. Уже один тот факт, что следствие не нашло причин открыть дело на этого парня, уже хоронит практически любые ваши попытки добиться от него и его семьи хоть чего-то». «Это с чего же ты так решил?» — язвительно спросил он, хотя я прекрасно понимал, что это не более чем порожденная его злостью глупость. «Мы оба хорошо знали то, как обстояли дела на самом деле. С того, что если они заплатят вам хоть что-то, это будет означать, что они признают свою вину», — ответил, сохраняя холодный и спокойный тон. «Это не просто финансовый удар, это опасность для их семьи и, что более важно, репутации. Они похоронят вас, все ваши начинания, потому что для них вы представляете потенциальную угрозу, потому что после этого они не смогут замять это дело. А сделали они это очень хорошо, настолько, что я не сразу смог понять, о каком инциденте Марина вообще вела речь. Как оказалось, случился он около 2 месяцев назад, и, что любопытно, практически нигде не освещался. Вообще, пока мы шли сюда от набережной, я смог найти всего пару сухих упоминаний в сети. Хотя нет, не так, на самом деле, постов было куда больше, но почти все из них содержали в себе довольно скудное описание событий, в котором водитель автобуса, работающий вторую смену подряд, заснул за рулем. В результате утратил внимательность и не уступил по правилам дорогу машине на съезде, из-за чего и произошла авария. Так вот, среди всего этого за те недолгие 7 или 8 минут ходьбы мне удалось найти лишь пару постов на небольших ресурсах с заявлениями, что виноват именно парень. Реакция же Скворцова на мои слова оказалась интригующей. Его явно все еще воротило лишь от одного моего присутствия в его кабинете, но другая часть его разума просто не могла не перекинуться на работу. «Какая точная формулировка?» – скривился он. «Хотя о чем это я? Ты же работал среди них. Тебе ли не знать, как они мыслят?» «Кто? Аристократы?» – усмехнулся я. «Ты меня понял. Ага, трудно не заметить, как вас корежит», – хмыкнул, откинувшись в кресле и закинув одну ногу на другую. «Даже больше вам скажу. Я сегодня еще и на мероприятие иду к графу Филатову. И зачем же мне, по-твоему, эта информация?» – фыркнул он. «Да так, просто позлить вас», – пожал я плечами. «Как и все ваши злобные тирады ранее, это нисколько не помешает ни вам, ни вашей консультации отправиться на помойку. А вы туда отправитесь, потому что они просто разорят вас судебными издержками. Вы прошли уже два процесса. Будет третий, на котором вас задавит окончательно». «И что?» – он поморщился. «Из-за этого я должен броситься в ноги и умолять о помощи? Тебя, уволенного стажера без образования, это даже не смешно». «Ясно, вот и еще один камень преткновения, из-за которого он банально не видит во мне хоть какое-то подобие адвоката. А еще я не мог не заметить, как старательно он скрывает стыд и старается не упоминать свою дочь в этом разговоре. А здесь кто-то говорит о этом», — поинтересовался я, вставая с кресла. «Владимир, вы профессионал, который делает свое дело. Мне не нужны ваши мольбы. Если честно, мне абсолютно наплевать, выиграете вы это дело или проиграете. Что и требовалось доказать», — перебил он меня и усмехнулся. «Чего еще ожидать? Я не договорил», — произнес таким тоном, что он замолчал. «Вы оскорбили свою дочь, прилюдно, хоть и не хотели этого. Вы ударили меня, при свидетелях, прекрасно понимая и зная, что я могу сделать после этого. И вы также этого не хотели. Совершаете иррациональные поступки. Вы на грани, ваше дело на грани. Вы балансируете на краю гребаной пропасти и постепенно теряете равновесие и контроль над происходящим. Это выбивает вас из колеи. И чем дальше будет развиваться ситуация в этом губительном для вас направлении, тем хуже все будет становиться. До тех пор, пока вы окончательно не отступитесь и все не полетит с обрыва. Хотите помочь этим людям? Хорошо, я готов помочь вам в этом. Но не потому, что это что-то даст мне, а потому, что об этом меня попросила ваша дочь. Попросила, потому что вам, ее отцу, нужна помощь, любая». На последних словах что-то внутри него сломалось. Нет, конечно, это не было подобно великому озарению и кристаллизации ситуации в абсолютной ясности. Он и сам знал, что они проигрывают это дело, хотя нет, не так, он понимал, что именно он его проигрывает. Более того, проигрывает тем, кого ненавидит, и сделать с этим ничего не может. «И еще кое-что», — сказал я, прежде чем развернуться и направиться к двери. «Не стоит судить о книге по обложке. Этот ваш необразованный стажер смог пролезть без образования в лучшую юридическую фирму в этом долбанном городе. И я не проиграл ни единого дела, в котором участвовал. Поверьте, мне есть чем вас удивить». Развернувшись, я вышел из его кабинета и закрыл за собой дверь. Найдя глазами Марину, кивком указал ей следовать за мной. «Ну что?» – негромко спросила она, когда мы вышли из офиса ее отца и направились к лифтам. «Без понятия», – пожал плечами и, подойдя к лифтам, ткнул пальцем в кнопку вызова. «Крючок я забросил, а дальше уж как повезет. Если он еще способен наступить на горло собственной гордыни и мыслить рационально, то теперь хотя бы рассмотрит возможность того, что я могу ему помочь. А ты можешь?» – негромко спросила она, заходя следом за мной в лифт. «Честно, я посмотрел на нее. Не знаю, Марин, дело странное. Уже тот факт, что ему не дали уголовный ход, говорит либо о том, что парень действительно не виноват, либо же о том, что Харитоновы замяли его при помощи своих связей. Либо так, в первом случае мы ничего сделать не сможем, скорее всего. Во втором же варианты есть, но надо будет смотреть. В любом случае теперь все зависит от твоего отца. Если он проглотит гордость и согласится, то я сделаю все возможное, чтобы ему помочь. Если нет, то нет, тут уж извини, я понимаю», все так же негромко ответила она и замолчала. Молчала Марина долго, все то время, что мы спускались на лифте, и даже когда вышли из здания, она не сказала ни слова, и все это время в ней боролись противоречивые эмоции. Я почти физически ощущал, как она хочет что-то мне рассказать, и даже догадывался, что именно. Только вот она никак не могла выдавить эти слова из себя. Более того, она почему-то сама испытывала стыд, одновременно от того, что хотела сказать, и потому, что не могла этого сделать. Хотя нет, не хотела. Тут я ошибся. Скорее уж считала, что обязана как-то оправдаться. Эх, сплошные противоречия. «Марин», — сказал я, не глядя на нее, — «если ты не хочешь или не можешь что-то сказать, то не нужно себя мучить». «Спасибо», — негромко поблагодарила она, и я ощутил растекающуюся от нее волну облегчения. И так ясно, что она испытывала желание оправдаться за те слова, что сказал ее отец. «Как думаешь, он согласится?» — задала она вопрос, когда мы вышли на улицу. «Не знаю», — дал честный ответ. «Если его рациональная часть победит эмоциональную, то, скорее всего, да. В противном случае не стоит ждать, что в этом вопросе он пойдет на попятную. Ты поэтому довел его, хотел, чтобы он тебя ударил, что-то вроде того. Можешь называть это срывом эмоциональной защиты», — ответил я, поплотнее застегивая куртку и доставая телефон из кармана, чтобы вызвать такси. «Срыв чего?» — не поняла Марина. «Эмоции блокируют логическое мышление, Марин. Все, что заботило его в тот момент, это отвращение ко мне и то, что он испытывал по отношению к тебе. Он не думал, не анализировал, как стоит поступать нормальному юристу на его месте. В нашей работе эмоции не должны властвовать над логикой и рациональностью». «Говоришь, как психолог», — усмехнулась она, а я просто пожал плечами. «Скорее, как человек, который понимает, что чувствуют люди в тот или иной момент времени», — ответил и даже не покривил душой. Я хотел подтолкнуть его к рефлексии, чтобы вместо «я ненавижу этого недоноска» он думал: «а я ударил человека при свидетелях, и теперь это угрожает моей репутации и делу». Мне нужно было, чтобы он начал думать как юрист, а не купался в своем чувстве обиды и злости. И сработало. «Увидим», — хмыкнул я. Машина подъехала минут через пять. Мы еще немного пообщались, пока ждали ее, после чего Марина уехала по своим делам, а я направился в «Ласточку». Время утекало, как вода сквозь пальцы, и предстояло поторопиться, чтобы не опоздать. «Почему ты раньше молчал, что у тебя есть личный портной?» — недовольно поинтересовался я, крутясь перед зеркалом. «Потому что ты не спрашивал», — в тон мне отозвался сидящий в кресле князь, дымя сигарой. «Или что, думал, я свои сорочки в секонд-хенд заказываю? Да кто тебя вообще знает?» «Ну что?» — недовольным и нетерпеливым тоном спросила стоящая рядом с мной женщина лет 40 с взъерошенной прической. «Подходит или нет?» «Думаю, что влюбился», — с удовлетворением сказал я. Хотя на самом деле мне хотелось спросить, как такое вообще возможно. Когда я дал князю свои размеры, то сильно сомневался, что из этой затеи выйдет что-то путное. Хотя нет, слишком жестко. Я ожидал просто готовый костюм, но уж точно не то, что мне привезут сшитый на заказ смокинг. Черный, будто сотканный из самой ночи. Шерсть с кашемиром. Дышит, но не мнется, будто броня, созданная для покорения бальных залов. Белоснежная, как только что выпавший чистый снег, сорочка. Манжеты на серебряных запонках. Пуговица из черного перламутра. Внутренняя подкладка из чего-то очень напоминающего шелк, только еще более нежная и приятная на ощупь. Дополняли все это дело темно-бордового оттенка галстук бабочкой пояс. Два цветных пятна на строгой черно-белой гамме. Но даже все мое восхищение от костюма не шло ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое я испытал, когда надел его. Смокинг сидел буквально как вторая кожа. «Ну, значит, подходит», — хмыкнула эта мадам и принялась собирать свои вещи. «Оплата как обычно?» — последний вопрос предназначался уже князю. «Да, Зоя», — кинул он и отточенным движением стряхнул пепел в стоящую на тумбочке рядом с его креслом пепельницу. «Как вам удалось?» — не удержался я от вопроса. «Он сидит так, будто его на заказ сшили». «Я его и сшила по тем меркам, что мне дали», — буркнула она, продолжая собирать свои вещи. «Чего?» — не поверил я. «Это невозможно». Лицо женщины аж перекосило. «Он что?» — недоумевающе спросила она, повернувшись к князю. «Издевается?» Хозяин бара рассмеялся и покачал головой. «Нет, Зой, Просто ранее он с тобой не сталкивался, ясно. Но в целом скажу, что сама я не очень довольна работой, торопилась. Так что сделаю небольшую скидку. Недовольны? Тут меня самого едва не перекосило. Вы сделали это за 2 дня, а это лучшее, что я носил в своей жизни. Ну, значит, до этого дня ты носил мусор, пожала она плечами. Надо будет нормальную одежду прикупить, попроси у него мои контакты, а там уже обговорим детали. После чего быстро собралась и ушла. Ну что, с улыбкой спросил князь, доволен? Сейчас да, не стал спорить и повернулся к нему, но не думаю, что радость продлится долго. Это с чего вдруг? С того, что я знаю, сколько могут стоить такие костюмы, ответил я, но князь просто махнул рукой. Забудь, князь, я не привык. Я сказал забудь, уже с нажимом повторил он. Считай, что это подарок тебе от меня на твое увольнение, или на твой день рождения, который я пропустил. На все, раз уж на то пошло, все равно. «Не люблю быть в долгу», — вздохнул я, вновь повернувшись к зеркалу. «Даже удивительно, с таким качеством ее номер должен быть в записных книжках каждого аристократа в империи вплоть до самого императора. Ну хотя бы точно у тех, которые живут в столице». Мои слова вызвали у князя смех. «Ее номер ты там не найдешь, она не шьет для них, для аристократов», — уточнил я и князь кивнул. «Ага, никогда. Странно как-то». «Да нет», — усмехнулся он. «Этим ее бывший муж занимается, у него даже есть свой небольшой магазинчик». Князь назвал адрес, и меня кольнуло, в метафорическом смысле, конечно, потому что адрес я узнал, я там был, Роман помог раздобыть там костюм, еще в самом начале. Ну вот раз вспомнил, то забудь, тут же посоветовал он мне, и никогда при Зое не упоминай его, если не хочешь, чтобы с тобой случилось что-то нехорошее. «Это в каком смысле?» — спроси я с опаской. «Ну, последний раз, когда я совершил подобную глупость, она ушила все мои рубашки на пару сантиметров в плечах и брюки в паху, и ничего мне не сказала. Поверь мне, это самое безобидное, что она могла бы сделать, ясно. Кстати, насчет моей второй просьбы. Да, без проблем, можешь одолжить на вечер, только вернуть не забудь. Всенепременно», — пообещал я, глядя на себя в зеркало. «Не, ну не красавец, а, единственное, что портило, синяк на скуле, но я даже особо и не переживал насчет этого, пусть его, добавляет лихости, выехал я на час раньше, чем собирался изначально, все же снега выпало много, так что рисковать попасть в пробку и опоздать было последним, чего я хотел, в итоге практически так и получилось, заказанная мною машина простояла в пробке на выезде из города почти 30 минут». Так что за предусмотрительность себя хвалю, молодец. Попутно мне позвонил Смородин, уточнив, не опаздываю ли я и не нужна ли мне помощь с транспортом, после чего быстро получил ответ «сам справлюсь» и более не донимал меня. Александр поприветствовал меня Распутин собственной персоной, когда я выбрался из машины напротив входа в его имение. Рад, что ты не опоздал, мог бы, да специально выехал пораньше, пожал плечами. Я так понимаю, что все готово. «Да», — сообщил мне граф, — «пойдем». По пути он рассказал, что все действительно подготовил. Охранять нас, разумеется, будут, но он пообещал, что телохранители постараются действовать максимально ненавязчиво и мозолить глаза не станут. «Елена сейчас спустится», — сообщил он, когда мы вошли в просторный холл огромного особняка, после чего придирчиво осмотрел меня, явно проверяя мой внешний вид, а я всеми силами старался не рассмеяться в этот момент. «Прекрасно выглядишь», — наконец дал он мне свое заключение. «Благодарю». Я коротко улыбнулся. Узнал тут номер одного портного, но не уверен, что буду часто у нее одеваться. Боюсь, что для повседневности она мне не по карману. Она, Распутин с подозрением прищурился, а затем выражение его лица изменилось и стало чуть более обеспокоенным. «Что у тебя с лицом? А, это, да так, издержки профессии. Ничего страш. Прежде чем я успел закончить, граф попросил меня наклонить голову назад, придирчиво осмотрел синяк на скуле и коснулся его указательным и средним пальцем правой руки. В ту же секунду я почувствовал, как по челюсти растекается приятное тепло. «Вот, так гораздо лучше», — удовлетворенно кивнул Распутин, оглядывая мою физиономию. «Ну спасибо, не нашел я ничего лучше. Впрочем, думать о чем-то дальше возможности у меня не было, остальные мысли из головы просто выбросило». «О, Елена», — улыбнулся граф, повернувшись в сторону лестницы, — «а мы тебя уже ждем, что я могу сказать. Спускающаяся по лестнице девушка выглядела, наверное, даже слова «прекрасно» или «великолепно» не являлись достаточно емкими, чтобы описать ту картину, что я увидел. Длинное белоснежное платье, доходящее до щиколоток. Черные как смоль волосы были затянуты в пучок на затылке, оставляя лишь пару обрамляющих лицо прядей. Этакая частичка хаоса посреди сотворенного умелыми руками парикмахера порядка. Дополняли картину длинные, выше локтей тонкие белые перчатки и туфли им в тон. Настоящая снежная принцесса. Учитывая мой смокинг, что был, кажется, чернее самой темной ночи, контраст будет тот еще. Александр, радостно улыбнулась она, подходя ближе. Как тебе? Она сделала ловкий пируэт на каблуках, позволяя рассмотреть себя со всех сторон, отчего края платья закрутились вместе с ней. Ты выглядишь потрясающе, не стал лукавить, чем вызвал у нее еще одну радостную улыбку. Что сказать, девушки любят комплименты, особенно когда те искренние, особенно когда они и так прекрасно знают, насколько эффектно они выглядят. Спасибо. Девушка не без юмора посмотрела на стоящего рядом с ней деда. Она явно была счастлива, радовалась, что могла вырваться наконец из дома. И не просто вырваться, а сделать это почти без присмотра. Нет, глупой Елену назвать было нельзя, и она прекрасно понимала, что дед не оставит ее без опеки. Но сейчас она испытывала к нему теплое чувство благодарности за то, что тот пытался хотя бы сделать вид, что это не так, но кое-что не давало мне покоя. Несмотря на всю ее легкость и радость от происходящего, что-то в ее чувствах меня напрягало, что-то крошечное и темное, что она скрывала и не давала этому вырваться наружу, скрывала до тех пор, пока мы не сели в машину и та не тронулась с места. Итак, уже куда более холодно заговорила она, я жду объяснений. Объяснений, включил я дурачка, да, чуть капризно заявила сидящая рядом со мной девушка, именно объяснений, я хочу знать, почему ты не отвечал на мои сообщения. Ну вот, приплыли. Глава 13. И нужно будет согласовать заказ на алкоголь на следующий месяц, сказала Мария, заканчивая короткий отчет. Ясно, негромко ответил князь, просматривая бумаги, которые она принесла. Никаких тайных секретов, сплетен и грязных историй. Нет, бухгалтерские отчеты по бару. Князь любил эти вечера. Ему вообще нравилось заниматься делами своего заведения. Было в этом что-то простое, спокойное и почти экзистенциально приятное. Только лишь сухие и понятные цифры без какой-либо подоплеки. Впрочем, даже тут он не мог избежать некоторых подковерных игр. «Что-то еще?» – спросил он, подняв взгляд от бумаг и посмотрев на Марию. Уж больно подозрительно она молчала. Женщина улыбнулась и присела на край его стола. «Я бы спросила, как ты узнал, но...» «Но я слишком хорошо тебя знаю», — улыбнулся он, когда Мария наклонилась к нему и коротко поцеловала. «Не слишком задирай нос», — шутливо посоветовала она ему, прервав поцелуй. «А то что, ну?» Она чуть прикусила нижнюю губу. «Думаю, я что-нибудь придумаю. О, даже не сомневаюсь в этом». Князь ловко сгробастал и перетащил взвизгнувшую от неожиданности женщину к себе на колени. Тут, за закрытой дверью собственных апартаментов на пятом этаже принадлежащего ему здания, он мог позволить себе побыть собой, без страхов, что кто-то узнает об этой его слабости и попытается использовать ее против него. «Есть еще кое-что», — сказала ему Мария, когда долгий поцелуй наконец закончился. «Я не хочу больше обсуждать работу, Мария», — сказал ей князь. «Лучше пойдем в постель, тогда точно лучше скажу об этом сейчас». С некоторым разочарованием в голосе сказала она, «Михайлов опять хочет поднять плату за лицензию на продажу алкоголя». Выслушав это, князь со вздохом закатил глаза, он уже делал это полгода назад. «Да, я помню, точно таким же, как и у него», — недовольным тоном сообщила Мария. «Похоже, что в последнее время наш любимый инспектор завел себе пару довольно дорогих любовниц. Меньше надо транжирить деньги на девок из эскорта», — проворчал князь, прекрасно зная все о пороках этого человека. «Похоже, придется намекнуть ему, что будет, если жена узнает о его похождениях. Думаешь, стоит начать с этого, а не с того, что он дерет двойные ставки за свои лицензии? Думаю, что оставлю это на потом», — пожал плечами князь. Продолжая держать Марию за талию, он откинулся в кресле и посмотрел на закрытый стеклом потолок. Ему нравилось это место, не в последнюю очередь из-за панорамной стеклянной секции крыши. Даже ночью тут можно было полюбоваться на звезды прямо из кровати. Ему это нравилось. Правда, пришлось потратиться на ее восстановление после прошлого инцидента, но ему было плевать, деньги были. «Да, пожалуй, оставлю на потом», — решил он. Необходимость тратиться на развод и платить алименты трем своим спиногрызам сделают его куда сговорчивее. Особенно если в противовес этому будет тюремный срок за коррупцию и использование служебных полномочий в целях личного обогащения. И что? Князь вдруг заметил, что Мария как-то очень уж странно на него смотрит и улыбается. «В чем дело?» – спросил он. «Как же я люблю этот твой образ», – мягко, с нежностью произнесла она. «Какой образ? Человека, который все держит под контролем», — улыбалась она и обняла его руками за шею, прильнув к нему. «Может, хватит уже этой работы, а? Пойдем в постель?» «Ну, от такого предложения сложно отказаться», — усмехнулся он, зарывшись лицом в ее волосы. «Давай, я только». Договорить он не успел. Лежащий на столе телефон неожиданно зазвонил, прервав его на полуслове. «Я буду ждать тебя в кровати», — шепнула ему Мари, слезая с его колен. «Ага», — недовольно проворчал он, беря мобильник и отвечая на звонок. «Да, босс, прости, что так поздно», — сказал позвонивший мужчина. «Но ты сам говорил звонить в любое время, если мы что-то найдем». «Да», — уже куда более серьезным тоном произнес князь. «Я помню, что-то обнаружили». «Если честно, не уверен», — отозвался звонивший. «Я последнюю пару часов пытался узнать хоть что-то, но информации совсем мало, а та, что есть какая-то странная. Короче, неважно, что нашли. В общем, ничего, что попадало бы под твои описания, за последнюю пару месяцев не было. Мы начали проверять вообще все заявления и нашли несколько случаев. Их зарегистрировали как нападение животных». «Седрик, мы не животных ищем», — вздохнул князь. «Да, босс, я помню, но тут фигня какая-то. Все шесть случаев произошли за последние полтора месяца и прекратились две недели назад. Вообще, все шесть жертв нашли в пригороде, растерзанными и обескровленными. Мы не обратили на них внимания, потому ну сам поймешь, я пришлю фото. Их буквально на куски порвали, но это все равно мой косяк». Он мог бы выругаться, мог бы наорать на подчиненного за то, что они упустили это, но не стал. Князь слишком хорошо знал, как в современном переполненном информацией мире легко бывает упустить какую-то мелочь. «Ясно. Пришли мне все, что у тебя есть». «Конечно». Пару минут. Отключившись, князь полез в ящик стола. Заметив это, Мария, уже успевшая снять с себя одежду, приподнялась на кровати. «Что случилось?» «Похоже, что наши гости могут оказаться опаснее, чем мы предполагали», — ответил князь, достав из ящика стола кольцо. «Не то, которое носил обычно, но точно такое же». Надев его на указательный палец, он мысленной командой призвал в ладонь оружие и отточенным движением откинул в бок барабан вороненого револьвера. «Разбуди наших ребят и сообщи им, чтобы были готовы». «Готовы к чему?» — спросила Мария. Она уже встала и начала одеваться. Он вставил последние из шести патронов в барабан и прокрутил его ладонью. «К чему угодно», — сказал князь. «Итак», — уже куда более холодно заговорила она, — «я жду объяснений». «Объяснений?» — включил я дурачка. «Да», — чуть капризно заявила сидящая рядом со мной девушка. «Именно объяснений. Я хочу знать, почему ты не отвечал на мои сообщения». «У меня телефон был выключен», — пожал плечами. «Саша, ну не строй из себя недалекого», — едва ли не жалобным тоном попросила она. «Я же знаю, что это не так». «Да», — не стал спорить. «Не так, и раз понимаешь это, значит, понимаешь и то, почему не отвечал на твои звонки». Я прямо-таки кожей ощущал ее тихое возмущение. «Может, и понимаю», — буркнула она. «Ну раз так, то чего тогда начинаешь?» — спросил я, повернувшись к ней. «Или что, решила, что раз я с тобой в одной машине на ближайшие 40 с лишним минут застрял, то все, никуда не сбегу и можно брать тепленьким? Ну, такой был план», — вздохнула сидящая рядом красавица. «Думала, что я вот сейчас тебя провокационными вопросами как завалю. Ух, и тут ты, значит, поплывешь, начнешь оправдываться, а потом как бросишься извиняться и все такое. А ты у нас, значит, будешь эти извинения выслушивать?» Сдержав смешок, спросил я. «Не, не, подожди», — с горящими от азарта глазами затараторила она. «Не так, смотри, ты начнешь извиняться, а я, значит, вся такая гордая, надуюсь тут». Вот так, и показала. Скрестила руки на груди, задрала нос и пафосно надула щеки, чуть отвернув голову в противоположную от меня сторону. «Во, вот так, и скажу, что твоих извинений слишком мало. Ну знаешь, как положено. Мол, Половину мира хочу в придачу. Половину мира, да. Она состроила задумчивую мордашку. Хотя ладно, это и правда как-то много. Можно треть? Нет. Ладно, соглашусь на четвертинку. Только ту, где теплее. А щеки не треснут? Не знаю. Ее губы изогнулись в ехидной усмешке. Но я не прочь проверить. Ладно, тут я уже не удержался. Слишком уж забавная маска наигранной серьезности у нее получилась. Через пару секунд она уже смеялась вместе со мной. «Саш, а если честно, скажешь почему?» «Лен, я не отвечал». «Да я не об этом», мягко перебила она меня. «Почему ты потребовал именно поцелуй?» «Мда, вот тут засада, конечно». «Тебе честно сказать?» Серьезно спросил ее. «Или возвышенно и красиво, как в любовных романах». Она со вздохом посмотрела на меня. «Давай как в романах, потому что я влюбился в тебя с первой нашей встречи», с придыханием сообщил, взяв ее руку в свою ладонь. «Потому что я никогда не видел девушки более прекрасной, чем ты, Елена Распутина. И я готов подарить тебе четвертинку всего мира за один лишь короткий, но такой сладкий поцелуй». Конечно же, ей было приятно, очень. Но в том, что она не глупая и все прекрасно понимает, я не сомневался, в чем и убедился. «Эх, красиво стелишь, Рахманов», со вздохом сказала она. «А теперь давай правду». «Потому что мне ничего другого в голову в тот момент не пришло», – пожал плечами. «Нужно было что-то простое, что не обойдется тебе дорого. А еще потому, что я, ты мой первый поцелуй украл». Сказано это ну не то чтобы прямо вот обвиняюще, нет, но обиженные нотки я услышал, и понимал почему. Как еще будет вести себя девушка, у которой похитили первый поцелуй? Даже не просто похитили, так еще и использовали в качестве разменной монеты. А еще потому, что хотел тебя поцеловать, невозмутимо продолжил я. Она резко повернула голову в мою сторону. Чего? Ничего. Нет. Не-не-не, я только что слышала. Тебе показалось. Но я уверена, что... Ничего не знаю, развел я руками. Елена еще пару мгновений сверлила меня возмущенным взглядом, после чего отвернулась, а на ее губах появилась улыбка. Ладно, считай, что ты прощен, негромко сообщила она. Казалось бы, если верить эмоциям, то конфликт исчерпан ну каким бы высосанным из пальца он ни был, но я чувствовал ее эмоции, а потому понял, что она что-то придумала еще до того, как открыла рот, чтобы высказать свою идею. «Если ты сейчас скажешь, что после этого я как настоящий джентльмен должен на тебе жениться, то фигушки», спокойно сообщил, чем вызвал округление ее голубых глаз до размеров небольших блюдец. «Ты чего, мои мысли читаешь?» Тут же возмутилась она. «Ничего я не читаю, просто ты предсказуемая». «Да ну тебя», буркнула красавица и отвернулась. «С тобой неинтересно». «Ну подожди», поторопился я ее утешить. «Вот сейчас приедем, там Ева будет, вот с ней на гостях и оторветесь». «Точно, Ева». Она хлопнула себя по лбу, не сильно, больше для вида. Дальше я уже слушал ее грандиозные планы, как она с подругой будет перемывать кости всем, кому не посчастливится попасться этому дуэту на пути. И, что забавно, меня нисколько это не напрягало, вообще. Просто приятно было сидеть рядом и слушать, как она весело и злорадно планирует провести этот вечер, окунувшись в кипящий котел сплетен и слухов. Все-таки находиться рядом с ней было приятно, не только физически, но и эмоционально. Несмотря на то, как ей пришлось жить, Елена смогла сохранить поразительную легкость и непосредственность. Пусть я и понимал, что отчасти подобное поведение было, наверное, чем-то вроде защитного механизма. Но сейчас меня это мало волновало. 40 с лишним минут поездки пролетели незаметно за веселой и легкой болтовней. Я практически не замечал следующие за нами два автомобиля с охраной, и Елена их не замечала, или же делала вид. Когда машина остановилась напротив аукционного дома, я вышел из нее первым и галантно подал руку своей даме. Елена с улыбкой приняла ее и выбралась наружу, после чего мы последовали ко входу. «Добрый вечер», — поприветствовал нас стоящий за дверьми мужчина в костюме. «Прошу, позвольте увидеть ваше приглашение». «Конечно». Я передал два конверта, внутри которых лежали наши с Еленой приглашения. Второй мне передал Распутин перед тем, как мы покинули их имение. «Благодарю», — вежливо ответил он, быстро просмотрев оба приглашения, после чего вернул их. «Приятного вам вечера». Кивнув, я убрал оба приглашения обратно во внутренний карман своего смокинга и повел Елену в просторный главный зал. Что сказать, с самими Филатовыми знаком я не был. Да и, если честно, мог прожить и без подобного знакомства. Но нельзя не отметить, что вечера они устраивать умели. Уже знакомый мне центральный холл у выхода плавно перетекал в просторный и залитый светом главный зал аукционного дома. Раньше я видел его в основном тогда, когда он был практически пуст. Но сейчас это положение дел драматически изменилось. Зал заполнили мужчины в дорогих костюмах и женщины в красивых платьях. Они блуждали по залу, рассматривая выставленные на резных постаментах под защитным стеклом экспонаты, либо же собирались в небольшие группы, видимо, по интересам и что-то увлеченно обсуждали. В это же время идеально вышколенные официанты в белых ливреях плыли по залу, разнося всем желающим закуски и напитки. Пару секунд я еще покрутил головой, ища глазами Смородина, но затем бросил это занятие. Тот сказал, что встретится со мной после того, как я приеду, но что-то не торопился. С другой стороны, он сказал, что сам найдет меня, так что переживать не буду. В общем, что я могу сказать? Правильно, то, что я молодец. Не зря выехал пораньше, а то бы точно опоздали. Так, Лен, мне в какой-то момент нужно будет тебя ненадолго покинуть, негромко сказал я, беря у проходящего мимо официанта два бокала с шампанским. «Покинуть?» – удивилась она. «Да, как бы мне не хотелось обратного, но в первую очередь я здесь пану, скажем так, по делу. Мне нужно будет кое в чем помочь графу Смородину. Так что?» Я вдруг замолчал, передавая ей бокал и тут же убрал руку. «Погоди, а тебе пить-то можно? Мне вообще-то 21 уже почти», – фыркнула она. «Да я не в этом смысле. Не переживай, дедушке я ничего не скажу», усмехнулась она, забирая из моих пальцев бокал, и отошла на шажок. Хотя вдруг его заинтересует история, как вероломный молодой человек напоил несчастную красавицу и грязно над ней. «Грязно над ней что?» — прозвучал голос у нее за спиной. «Ничегошеньки», — тут же залепетала она, быстро развернувшись. «Ева, привет», — весело улыбнулась Армфельд. «Александр, спасибо, что согласился привести сюда эту непоседу». «Да куда уж я делся бы», — хмыкнул я, сделав глоток из своего бокала. Елена обняла подругу, и в этот момент я понял, я тут не больше, чем курьер. «Отвези, забери и не мешай развлекаться», потому что мне стоило больших усилий, чтобы не удивляться тому, как быстро про меня все забыли. Две подруги принялись с жаром методично обсуждать все, на их взгляд, заслуживающие внимания сплетни и слухи. А я просто стоял рядом и наслаждался спокойствием, изредка ловя на себе короткие и заинтересованные взгляды окружающих. «Интересно, когда начнется сам аукцион?» Смородин говорил, что моя помощь потребуется ему на второй его части, закрытой для большей части гостей. Даже у официанта уточнил. По его словам, основная часть начнется минут через 25, когда прибудут все приглашенные на мероприятие гости. Последнее это я уже сам додумал, так как достаточно было повернуться в сторону входа, чтобы увидеть, что гости все еще продолжали прибывать. «Так, значит, вот кого Григорий выбрал для нее в качестве сопровождающего», — услышал я негромкий голос за своей спиной. «И вам доброго вечера, ваше сиятельство», — сухо поприветствовал стоящего позади меня графа. Уваров криво усмехнулся и отсалютовал мне в ответ невысоким бокалом с янтарного цвета напитком. «Ну, как оно? Знаете, определенно было лучше до того момента, пока ваши люди не попытались лишнее вентиляционное отверстие в груди проделать», — пожал я плечами и отпил шампанское. Услышав это, Уваров закатил глаза. «Ой, да ладно тебе, кто старое помянет, тому глаз вон. Не люблю, когда в меня стреляют. В целом вообще не думаю, что это кому-то нравится. Твой пес одному из моих людей ногу оторвал», — негромко напомнил он мне. «И по делам», — фыркнул я. «Слушай, я же извинился, когда мы у Григория сидели», — попытался сказать Уваров, но тут же замолчал, когда увидел взгляд, которым я на него посмотрел. «Что-то я не припомню, чтобы вы там извинялись». «А я уверен, что извинился», — невозмутимо продолжил он. «Ну, тогда предлагаю каждому остаться при своем мнении», — последовал мой равнодушный ответ. Уваров еще пару секунд смотрел на меня, после чего покачал головой и посмотрел в сторону, туда, где в нескольких метрах от нас стояли и весело болтали друг с другом Елена с Евой. «Эх, дети, ладно, вырастешь, повзрослеешь, поймешь, что такое превентивная защита». Услышав его, я едва не рассмеялся ему в лицо. А да, уверен, что когда я вырасту, то совершенно точно приду к выводу, что единственное доступное мне средство решения любой проблемы – это пуля в голову этой самой проблемы. Я бросил на него ироничный взгляд. Даже если эта проблема никогда для него проблемой и не являлась, учитывая мир, в котором мы живем, порой пуля в голове – это единственное средство, философски заметил Уваров и одним глотком выпил остатки своего напитка, после чего поставил бокал на поднос проходящего мимо официанта. «Кстати, парень, ответишь мне на вопрос, какой же, Василий Иванович?» Без какого-либо реального интереса спросил я и сделал глоток. «Никогда не думал о том, чтобы стать аристократом, я в этот момент едва шампанским не подавился. Спасибо, увольте», — покачал головой. «Мне нравится моя жизнь, и прыгать в вашу банку с пауками у меня нет никакого желания». «Ты смотри», — хмыкнул граф. «Ты ведь можешь сделать это на законных основаниях. Лично я этих оснований не вижу», — покачал головой, — «как и собственного желания. Я имел в виду, что по праву крови тебе это полагается. Позволь узнать, Василий», — сухо спросил голос за нашими спинами, — «и что же полагается молодому человеку по праву крови?» Мы с Уваровым резко обернулись. Стоящий за нашими спинами мужчина был высок и хорошо сложен. Короткие светлые волосы, узкое, будто вытянутое лицо с длинным, чуть крючковатым носом, очки в тонкой черной оправе. Одет он был в подобие черного фрака. Мне даже не нужно было смотреть в сторону Уварова, чтобы ощутить, как он напрягся. Впрочем, со своим удивлением справился он очень быстро. «Ваше высочество», — почти без заминки поприветствовал стоящего перед нами человека граф, — «не ожидал, что вы приедете на сегодняшний аукцион. Мне пришлось приложить усилия, чтобы выражение на лице не изменилось. Высочество, похоже, к Филатовым пожаловал кто-то из великих князей империи. Да и то, что я не мог читать его эмоции, тоже показатель. Ну так уж вышло, что я оказался в столице», — между тем произнес он. «У меня в ближайшие дни запланирована встреча с Румянцевым, и решил, раз все равно застрял тут на несколько дней, то почему бы не провести вечер в приятной компании и не выйти в люди, а то все дела да дела». Говоря это, мужчина не сводил с меня взгляда. «Так что, Василий», — улыбнувшись одними губами, поинтересовался незнакомец, — «может быть, представишь меня своему юному другу?» «Конечно», — кивнул Уваров и, как мне показалось, сделал это весьма неохотно. «Александр, позволь представить тебе его высочество князя Николая Владимировича Меньшикова». Мужчина, приложивший руку к смерти моего биологического отца, с улыбкой протянул мне ладонь для рукопожатия. Глава 14. «Ладно, признаюсь, некая абсурдность ситуации поймала меня врасплох. Вот так, просто, я стоял перед человеком, который являлся одним из семи самых влиятельных и могущественных людей в империи, не считая самого государя. Человеком, который принял участие в том, чтобы род Разумовских более не отягощал этот мир своим существованием, а он улыбался и ждал, когда я пожму протянутую им мне ладонь». Заметив мою заминку, Меньшиков улыбнулся, по-дружески, даже тепло. «Ну, что же вы», — произнес он, — «она не кусается». Ох, что-то не уверен я в том, что он протянул бы мне свою руку, если бы знал, кто я такой. С другой стороны, Александр Рахманов, ваше высочество, — я пожал его руку и добавил, — знакомство с вами — особая честь для меня, и даже не соврал. Стоящий рядом Уваров старался не пялиться на наше рукопожатие. «Да будет вам», — Меньшиков отпустил мою ладонь, после чего на его лице появилось заинтересованное выражение. «Не могу не отметить, что ваша фамилия мне незнакома. Мне крайне интересно, как же вы смогли пробиться на столь закрытое мероприятие?» Тон его вопроса оказался настолько легким, словно он спрашивал, сколько сейчас времени. И, разумеется, его нисколько не заботил тот факт, что подобный вопрос звучал, как минимум, оскорбительно. Впрочем, куда больше меня волновал сам вопрос, нежели чем-то, каким тоном он был задан. И, похоже, что волновался не я один. «Александр здесь», — начал было Уваров, но Меньшиков поднял ладонь, остановив его на полуслове. «Ну будет тебе, Василий», — улыбнулся князь одними губами. «Неужели наш юный друг сам не сможет сказать за себя?» И посмотрел на меня, в ожидании этого самого ответа. И, что ему ответить? Скажу, что приехал по просьбе Смородина, он заинтересуется о том, какие дела могут быть у графа с кем-то вроде меня. Сопровождаю Елену Распутину, опять же, а, как так вышло, что Распутин, известный своей любовью к единственной внучке, опустил ее на такое мероприятие с каким-то простолюдином. Нет, конечно же, что-то выдумать можно, да только все это будет выглядеть так, словно шито белыми нитками. Возможно, с кем-то иным это и сработало бы, но Меншиков нет. Думаю, что рисковать и врать ему в лицо не имеет смысла. Странно, но ощущения от этого человека у меня были схожи с теми, что я испытывал в присутствии Броницкого. Только вот если для описания графа прекрасно подходило слово «безумие», пусть хотя бы и внешне, то вот с Меншиковым ощущения у меня были иные. Расчетливость. Другого слова я подобрать просто не мог. Да и человек, находящийся на таком месте в иерархии государства, банально не может быть глуп. Так что, с какой стороны ни посмотри, врать ему – это не выход. Хотя бы потому, что любая ложь может с легкостью вскрыться. Лучше всего сказать хотя бы часть правды. «Я здесь с его сиятельством, графом Смородиным», – наконец ответил я. И, разумеется, это его заинтересовало. «Смородин?» – Меншиков удивленно задрал бровь. «Надо же, как интересно! Позвольте же узнать, что свело двух столь непохожих друг на друга людей на этом вечере. Дела, ваше высочество», – вежливо улыбнулся я. «Всего лишь банальная деловая необходимость». Как любопытно, Меншиков окинул аукционный зал взглядом. Не могу не признать, что меня так и съедает любопытство спросить, какие же именно дела привели вас сюда. Ну, конечно же, кто бы сомневался, но это будет уже грубостью с моей стороны, закончил он и изобразил на своем лице вежливую улыбку одними губами. А вот глаза его продолжали пристально смотреть на меня, и, странное чувство, всего на секунду, но у меня сложилось впечатление, будто он коснулся меня, не сделав при этом ни единого движения. Вообще, это чувство оказалось настолько коротким и мимолетным, что в следующую секунду я вообще подумал, что мне показалось. «Что же, господа, простите за прерванный разговор», — тем временем сказал Меншиков. «Но, боюсь, что мне нужно идти. Не буду более стеснять вас своим присутствием». «Ну, что вы, ваше высочество», — тут же нашелся Уваров. «Ваше общество... честь для нас». «Ох, брось, Василий», Меншиков негромко рассмеялся. «Уж мне ли не знать, сколь тяжелым может быть давление от собственного могущества. Всего хорошего, господа». Склонив голову в едва заметном поклоне, князь направился в сторону центра зала, а я услышал, как стоящий рядом со мной Уваров шумно выдохнул. Стоило только фигуре князя затеряться среди гостей. «Твою мать!» — еле слышно выругался он. «Не ожидал, что Меншиков тут появится. Я слышал, что они вообще редкие гости в столице», — вспомнил я короткую статью, которую читал еще в те времена, когда только-только узнал, кто именно повинен в гибели Разумовских. «Это так», — кивнул Уваров и начал озираться. Заметив идущего официанта, он махнул ему рукой и тут взял с его подноса бокал, едва только стоило тому подойти ближе. «Да, они редко сюда приезжают», — сказал он, опустошив бокал с шампанским наполовину одним глотком. «Особенно в последние 20 лет. Думаю, что ты и сам понимаешь, почему». «Понял, не дурак», — хмыкнул я. «Но, что он тут делает?» «Да я вообще без понятия», — честно признался граф. «Если бы я знал, что он тут будет, то не пустил бы тебя сюда ни за какие деньги. Это просчет Григория, проклятие. Вот хотелось бы обсудить это более предметно, но говорить в открытую уже не то, что не было желания. Банально опасно. В итоге весь наш диалог, к которому у меня и так не было большого интереса, очень быстро прекратился. Уваров сообщил, что ему нужно позвонить, после чего покинул меня, а я пошел гулять по залу. Ну, это я так называю курсирование вслед за парочкой девиц. Сразу видно, что Елене не хватало живого общения с подругой, как, в общем-то, и самой Еве. Две девушки даже не имели какой-то четкой цели. Просто неспешно кружили по залу, обсуждая все на свете. Изредка я ловил обрывки их разговоров, в особенности, когда либо одна, либо другая замечали кого-то знакомого. Тогда в течение пары минут этот несчастный знакомый, без его ведома, разумеется, становился предметом горячего обсуждения. Ну а я ходил, потягивая свой единственный бокал шампанского небольшими глотками, разглядывал прикрытые стеклом экспонаты аукционного дома. Минут через 10 к нашей парочке прибился Лар. Видеть Альфара в строгом черном костюме с тщательно уложенной прической оказалось непривычно. Мы немного поговорили, после чего Лар сообщил мне о том, что, как ему кажется, он разобрался в печати Эри. «Кажется», — негромко уточнил я. «Ну, я мог бы тебе соврать и сказать, что с абсолютной точностью понял, как именно устроена сложная и многоуровневая печать, сковывающая душу разумного существа и передающая ее в подчиненное состояние другому существу, но, Ларс иронией посмотрел на меня, ты ведь хочешь узнать, как обстоят дела на самом деле, ведь так, ну, тут не поспоришь, согласился я с ним, допил наконец свое шампанское и поставил бокал на поднос проходящего мимо официанта. Кстати, Лар, можно я тебе вопрос задам? Давай, можно ли ощутить чужое ментальное вмешательство? Негромко спросил я. В каком смысле? В прямом. Я знаю, что моя реликвия не действует на людей, у которых есть собственная сила. Верно? Кивнул Альф. Из-за того, что магическая энергия их собственной реликвии препятствует этому. Да, так вот, у меня она тоже есть. А, если кто-то попробует использовать подобное на мне, я смогу ощутить это? Хороший вопрос, Лар задумался. В теории, это возможно. Если дар очень и очень сильный, тогда вероятность есть. А, что, считай, что мне просто любопытно, пожал я плечами. Лар покосился на меня с таким видом, что становилось предельно ясно. Он не поверил мне ни на йоту. Но, за что я был ему благодарен, как-то расспрашивать и развивать эту тему он не стал. Понимал, что я задал вопрос и получил на него интересующий меня ответ. В общем, Александр, думаю, что на следующей неделе мы можем попытаться решить проблему моей дорогой тетушки. Вместо этого сказал он, уверен, что Ири будет счастлива. А сам, я посмотрел на Лара. Это ты к чему? Я к тому, Александр, что, должно быть, ты не совсем хорошо понимаешь, с кем именно ты имеешь дело. А ты, значит, понимаешь? Задал я встречный вопрос, на что Лар пожал плечами. Она ведь моя тетка. Лар посмотрел куда-то в сторону дальней части зала. Понимаешь, Александр, поведение эльфов может быть весьма специфическим. Мы практически бессмертны. Старость не является для нас столь гнетущей судьбой, как для вас, людей. И многие эльфы могут за прожитые столетия менять не только свой характер, но и поведение. Так к чему ты сейчас? На лице Лара появилась странная, даже несколько жуткая улыбка. Не потому, что Лар выглядел как-то пугающе. Нет, просто почему-то только в этот самый момент, я вдруг отчетливо вспомнил, что вообще-то он не человек. Он двухсотлетнее, практически бессмертное существо, сбежавшее из мира, который он считал скучным и недостаточно ярким для него. И вполне может так оказаться, что я для него не более чем забавная зверушка, с которой можно развлечься. К тому, Александр, что я не раз ей говорил, я помогаю снять печать, потому, что именно ты попросил меня об этом, негромко произнес Лар. Именно ты меня об этом попросил. И я хочу, чтобы ты отчетливо отдавал себе отчет, что за возможные последствия своих действий, тебе будет некого винить, кроме себя самого. Эта обезоруживающая честность поставила меня в тупик. Настолько, что я в течение пары секунд даже не знал, как на это реагировать. Столь внезапным было то откровение. Я тебя понял, Лар, уже куда серьезнее ответил ему я, чем вызвал у него еще одну безмятежную улыбку. Ну, тогда думаю, что нам ни о чем беспокоиться, сказал он. Со Смородиным я встретился примерно через 10 минут, перед самым началом аукциона. Как и обещал, он сам нашел меня. Александр, прошу прощения, что заставил тебя ждать так долго, вежливо обратился он, подойдя ко мне. Появились срочные дела, которые я не мог отложить. Эти срочные дела, часом, не связаны с неожиданным появлением одной княжеской персоны, поинтересовался я у него, чем явно вызвал у него удивление. Ты знаешь, встретил его минут 20 назад, равнодушно ответил я, и не могу сказать, что эта встреча меня обрадовала, если вы понимаете, о чем я говорю. О, я по его лицу видел, что он прекрасно понимает, что я имею в виду. Учитывая, что он смог узнать про меня, будет крайне неразумно считать его глупым человеком, который находится в неведении относительно того, кто принимал участие в, скажем так, решении вопроса Разумовских. Да, спокойно кивнул он. Понимаю. Так, что, моя помощь вам все еще нужна? Безусловно, произнес он. Как я и говорил, закрытое мероприятие пройдет после открытой части. Думаю, что это займет около часа или полутора, так что придется немного подождать. Надеюсь, это время не станет бременем. Я покосился в сторону, где в паре метров от меня рядом со столиком с закусками стояли и весело болтала с подругой моя поднадзорная. Итак, если не ошибаюсь, это у нее уже второй бокал шампанского. Или третий, ничего страшного, заверил я Смородина. я подожду. Тем более, что иные мои обязанности, похоже, еще крайне далеки от своего выполнения. Смородин проследил за моим взглядом в сторону Распутина и Армфельд и по-доброму улыбнулся. Понимаю, что же, не буду тебе мешать. Он почти развернулся, явно намереваясь уйти по своим делам, как вдруг развернулся ко мне. И, Александр, приглядывай получше за своей подопечной, вполголоса порекомендовал мне граф. Филатова имеют привычку подавать на своих вечерах несколько более крепкое шампанское, чем, вероятно, многие привыкли. Я лишь кивнул ему, показав, что принял его рекомендацию к сведению. Действительно, пожалуй, стоит проявить чуть больше беспокойства, особенно с учетом того, что в данный момент раскрасневшаяся Елена весело хохотала и принимала очередной бокал шампанского из рук официанта. «Ну, нет, вот этого нам не надо. Благодарю, но я сам возьму», — улыбнулся я, подойдя и перехватив бокал из ее пальцев. «О, Саша!» — весело воскликнула она. «А ты где пропадал?» — разговаривал, отозвался я, не пропустив мимо ушей то, как быстро я из вежливого Александра превратился в Сашу. «Я смотрю, вы тут времени не теряете?» Немного покрасневшая Ева спрятала свою улыбку за краем бокала. «Ну, нам было, что обсудить», — многозначительно ответила она. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — я перехватил пальцы Елены, безжалостно прервав вторую попытку завладеть бокалом. «Думаю, что тебе хватит». «Ну, Саша, Лена, тебе хватит», — уже строже сказал я. Девушка, надувшись, уставилась на меня. «Ну и ладно», — задрала она носик. «Не очень-то и хотелось. Она врет», — тут же вставила Ева, чем вызвала у подруги возмущенный возглас. «Я знаю», — найдя глазами ближайшего официанта, махнул ему и когда тот подошел, с извиняющейся улыбкой отдал ему бокал, после чего вновь повернулся к строящей обиженное выражение Елене. «Во-первых, я обещал твоему деду, что верну тебя в целости, сохранности и трезвости. Уверена, что про трезвость там ничего не было», — попыталась она вставить свои 5 копеек, «но со мной такие фокусы не проходят. А во-вторых», — бесстрастно продолжил я, — «ты плохая актриса». Распутина хотела было что-то сказать, но лишь удивленно моргнула и уставилась на меня. Затем повернулась к Еве и вновь ко мне. «Как, дорогая моя, когда хочешь казаться пьяной, одной красноты щечек недостаточно», — наклонившись вперед, шепнул я ей на ухо. «И твой опыт по этой части не идет ни в какое сравнение с моим собственным». Она нахохлилась. Лучшего выражения для того, чтобы описать сейчас ее внешний вид, просто не существовало. Ну а я, пожалуй, не стану ей говорить, что эмоции трезвого и пьяного человека отличаются так же сильно, как небо и земля. «Я же говорила тебе, что он не купится на это», — пожурила подругу Ева. «Но я должна была проверить». Распутина чуть ли не ножкой топнула от возмущения. «Вот ты смеешься, а мне с ним еще домой ехать. А вдруг он маньяк?»